Она вздрогнула. Уж чего-чего, а дуэли между двумя друзьями она не желала ни в каком виде. Уговорил, тяжело промолвила Панси, глядя на Драка в упор. Как ты хочешь это устроить? Ты ведь наверняка придумал какой-то сценарий. Так в чем моя роль? Драка взглянул на нее искоса и вдруг осторожно взял ее ладонь в свои. Панси не стала возражать. В конце концов, Малфой прав. Сколько осталось той вольницы, когда можно притворяться, что они просто друзья и все по-прежнему. Не за горами и чинные прогулки под ручку, и неловкие объятия, и, пожалуй, даже декламация сонетов под луной, или что там полагается делать помолвленной чистокровной паре. «Я не так уж и плох», — криво усмехнулся Драка, словно подслушав ее мысли. «И не ожидаю от тебя какой-то романтической симпатии, хотя скажу честно, меня начинает задевать твое упорное нежелание видеть во мне будущего жениха. Как друг я тебе очень даже по нраву, так в чем разница? В новом статусе я останусь собой, но разница была». Панси было жаль, ей правда очень хотелось, чтобы ее не было, но разница была. Драка понятливо отпустил ее ладони и заложил руки за спину, словно показывая, что впредь будет держать их при себе. Проницательно взглянул на нее. «Дело в Гарри, правда?» – мягко спросил он. «Другого лучшего друга ты, видимо, можешь представить рядом с собой?» «Нет», – поднимая подбородок, отрезала Панси. «Наверное, нет. Она об этом прежде не думала». Но слова Драка будто сдвинули что-то внутри. «Они с Гарри, вместе?» «Да нет, чушь какая-то, нет, нет и нет, просто Панси вообще не готова ни к чему такому, ни с Драка, ни с Гарри, ни с кем-либо еще. Она хотела просто дружить, хоть немного продлить беззаботное, невинное детство, общаться с ними обоими без подтекста, никого не выделяя. Разве это так много? Ну вот и славно», — порадовался Драка. Но по внимательному взгляду приятеля Панси поняла, не поверил. «У нас с тобой может все получиться, если постараемся. А насчет Гарри я открыт для предложений. Как вариант, могу сегодня сказать тост в честь будущей невесты, но не исключаю, что после этого наш общий друг достанет палочку. А портить праздничный ужин не хотелось бы». «Не достанет», — покачала головой Панси. «Гарри хорошо себя контролирует, к тому же он знает, как тетя старалась и насколько ей важно, чтобы праздник удался. Скорее всего, он выслушает молча, а уже потом, после ужина, вызовет тебя на откровенный разговор. И, Драка, я не знаю, чем закончится ваше объяснение. Прошу об одном. Никаких дуэлей, я не хочу становиться между вами». Внезапно ей пришло в голову, что у мамы так в итоге получилось. Она и двое ее друзей на дуэльном помосте. Нет, ни за что, у Каролины Стивенсон все закончилось очень плохо, и Панси не станет повторять маминых ошибок. Уж лучше она коварно подкрадется со спины и приложит их обоих петрификусом, свяжет инкарцера, а потом оставит на несколько часов наедине и без палочек, глядишь, общий язык и найдется. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Моя бета временно ушла в Реал, ее подменяют Вальхосадовская и Миледи В, которым я очень благодарна за помощь, идею с палочкой, и наверняка кучу других, не менее полезных, подал Некроскоп. С их участием глава определенно стала лучше. На картину можно полюбоваться здесь. Она была создана специально для главы. https://ipco.n0xghzv. Про палочки можно почитать здесь и здесь. Сердцевина. Древесина. Глава 16. Прятки во мраке. Драко поправил черную повязку на глазах и покорно позволил приятелям раскрутить себя вокруг оси в 6 рук. Он не любил водить, ну что за радость гоняться за тенями, ежесекундно рискуя разбить себе нос. Однако с правилами не спорит, и Драко замер на месте и старательно прислушался. Тихий смешок слева, вздох чуть поодаль, кто-то справа переступил с ноги на ногу, готовясь в любой момент сорваться с места. Драко невольно пожалел, что еще не стал анимагом. Звериный слух и нюх очень помогли бы делу, но обретать они форму до совершеннолетия было самоубийственной затеей. Драко повернулся вправо и тут же почувствовал, как кто-то легонько похлопал его по плечу. Он стремительно развернулся, пытаясь схватить наглеца за руку, но того и след простыл. «Гарри, пожалуй, у того отлично получалось подкрадываться», — сказывалась боевка с Поликсеной. Вокруг рассыпались дробные придушенные смешки, и Малфой ухмыльнулся и шутовски раскланялся на все стороны. «Ну хоть дам порадовал, уже хорошо. Слепо бросаться туда-сюда не хотелось, нужен был план». Драко представил себе коридор, повернулся влево и услышал тихие шаги. Кто-то отреагировал на его плавный поворот и теперь крался мимо, пытаясь зайти ему за спину. Драко навскидку прикинул свое расположение в пространстве. По всему выходило, что противник шел вдоль стены коридора и отскочить назад не смог бы, места там не было. Он нарочито отвернулся, притворяясь, что не заметил чужое движение, а потом сделал резкий выпад в сторону обходившего его игрока и крепко вцепился тому в предплечье. Ага, попался. Теперь начиналась самая сложная часть. Угадать, кого именно Драко поймал. Он прислушался к остальным, но те молчали как рыбы, чтобы случайно не дать подсказку. Так, предплечье тонкое, вроде бы одна из девочек. Он растопырил пальцы и осторожно поднял руки на уровень лица, ощупать голову. Его жертва фыркнула, и Драко чутко прислушался, но отличить по этому звуку лаванду от панси было решительно невозможно. Пришлось положить ладонь на чужую макушку и провести ладонью по волосам, длинные, в конском хвосте. Ну теперь все понятно. «Плохо бегаешь, Браун», — довольно протянул он, отпуская ее и снимая повязку. Лаванда опять фыркнула и с независимым видом скрестила руки на груди. Обернувшись, Драко к своему неудовольствию обнаружил, что Гарри и Панси стоят рядом, причем Поттер чуть впереди, словно заслоняя подругу собой. Малфой поморщился. «Ну что ты будешь делать? Даже в салочках их невозможно развести по разным углам. Нет, все-таки это никуда не годится, пока они еще маленькие». Мерлин с ним, но уже через полгода, после малого совершеннолетия, спрос с них с Панси будет почти как со взрослых. Да и репутацию надо беречь с молоду, причем всем троим, будущему министру Поттеру тоже нужно жениться правильно, с расчетом на мнение электората. Одно дело, дружить с детьми пожирателей в школе и совсем другое, выбрать первую леди из их числа. Опекунство Поликсены уже бросало на Гарри тени, это следовало учитывать, но пока что друг упорно отказывался просчитывать последствия своих действий наперед. «Твоя очередь водить», — сказал Драко Лаванде так, чтобы его услышали остальные, а потом, завязывая ей на глазах ленту, наклонился к уху и тихонько шепнул: «Попробуй поймать Гарри». Венди чуть заметно кивнула и неловко потянулась поправить ленту, задев его пальцы своими, тонкими и холодными. На ее губах играла веселая и беззаботная улыбка, но Драко уже знал этой улыбке цену. Внутри Браун находилась в полной боевой готовности. Он в очередной раз подивился избирательной слепоте друга. Панси, конечно, редкостная умница и очень мила, совсем как одноименный цветок, но на фоне яркой, как фейерверк, лаванды она немного терялась. И что этому Поттеру не так? Подступив к Венди, они втроем лихо ее раскрутили и рассыпались в разные стороны, образовав неровный треугольник. Лаванда вытянула руки вперед, словно инфернал, и двинулась по кругу, хищно ощупывая пальцами воздух. Драко мягко сделал шаг назад, чтобы не попасться, и сдвинулся вправо, освобождая ей место для маневра. Лаванда остановилась, а потом развернулась на 180 градусов и пошла строго по направлению к Гарри, будто видела его прямо сквозь повязку. Драко лениво прикинул, может ли Браун жульничать, и решил, что да, может. Для нее игра была средством, а не целью. Тем временем Венди замедлила шаги и прислушалась, а потом широким жестом захватила руками воздух совсем рядом с Гарри. Тот пригнулся, тихо отступил вправо, и она снова замерла, пытаясь сориентироваться. А может и не жульничает, просто хорошо помнит, кто где стоял в начале, подумал Драко. Или медлит, чтобы не уличили. С Браун никогда не было до конца понятно, и это интриговало. Он встрепенулся. Пока на другом конце коридора Гарри пытался увернуться от хищных атак лаванды, Панси мягко и осторожно двинулась мимо по широкой дуге. Драко тут же шагнул вперед, взял ее за руку и потянул к себе, уводя подальше от эпицентра событий. Панси прищурила глаза, готовясь вырвать ладонь, но он молча мотнул головой и указал подбородком на Гарри с лавандой. «Не мешай», мол. Подруга проследила за его взглядом и поколебалась, но затем все же встала рядом. Руку, впрочем, снова забрала. Тем временем Венди сделала удачный выпад и наконец поймала Поттера за плечо. Тот застыл, как истукан, не желая ей подсказывать, и даже слегка согнул колени, чтобы казаться ниже, но ее это не провело. «Ну, судя по мускулам, это все-таки не Панси», — задумчиво сказала Лаванда, кончиками пальцев касаясь предплечья Гарри, и Драко до боли закусил губу, чтобы не заржать Пегасом. Браун льстила самолюбию просто мастерски. Следом она потянулась к лицу Гарри, внимательно ощупала его лоб, и Малфой насторожился, не хватало еще брякнуть что-то про шрам, таких упоминаний друг не терпел. Однако проницательная Браун не подвела. «Челки нет, значит, это Поттер». Она стянула повязку и победно усмехнулась. Драко придирчиво оценил Гарри и Лаванду вместе, бок о бок. «А ведь хорошо смотрится, действительно прекрасная белокурая принцесса и суровый рыцарь». Сам Поттер почему-то посмотрел на него виновато и едва заметно пожал плечами, будто извинялся. Драко нахмурился. В последнее время он частенько ловил приятеля на таких пантомимах и совершенно не понимал их значения. «А теперь давайте в прятки», предложила Лаванда, отменяя трансфигурацию, и черная лента снова стала заколкой, хрупкой и изящной бирюзовой бабочкой. Малфой скептически проследил за ее пассами, но придраться было ни к чему. Бабочка выглядела вполне прилично, ни жвал тебе, ни щупалец. «Кто хочет водить? Чур не я», — первым отреагировал Драко. «Ненавижу водить. Я могу», — внезапно вызвалась Панси. «У нас будет где-то час, а потом пора начинать готовиться к праздничному ужину». Тетя просила принарядиться. «Может, разделимся на две команды?» — подал идею Гарри, и Малфой тут же подхватил. «Отлично, тогда я с Панси». Он быстро цапнул подругу за предплечье и подтянул к себе. Та едва заметно вздохнула и кивнула, а Поттер удивленно и немного раздраженно сощурил глаза. Глядя на него, Драко уже не в первый раз с ноющей тоской подумал, что откровенного разговора не избежать. «Мерлин, как же быстро закончилась пора невинности». Он не готов был ссориться с другом и прекрасно понимал желание Панси отложить объяснение в долгий ящик, но разум упорно твердил, что больше тянуть нельзя, а Драко привык к нему прислушиваться. «Раз, два», — нарочито громко и уверенно начал отсчитывать он. Поколебавшись, Гарри все-таки взял Лаванду за руку и потащил по коридору, видимо, занимать удачное место. «Три, четыре, пять, считаю до ста». Панси прислушалась к удаляющимся шагам и осторожно высвободилась. «А вот руки распускать, это лишнее», — проворчала она, потирая предплечье. «Уже третий раз за день, Малфой, и я пока не вижу перстня на своем пальце». «Эти ваши условности», — отмахнулся Драко, пытаясь не выдать свое смущение. Панси была права, он действительно раскомандовался. «Сколько там, 20, 30, да какая разница? Можно подумать, ты действительно рвешься их искать», — хмыкнула Панси. «Ты ведь специально выбрал меня, чтобы дать им побыть одним, правда?» Она подошла к картине на стене. Ясноглазый барс, лежавший в тени снежной вершины, сосредоточенно лизал розовую лапу и раздраженно бил по земле толстым, как палка, пушистым хвостом, а потом лукаво обернулась через плечо. «Смотри, как на тебя похож, просто портретное сходство, как ты любишь говорить». Он ужаснулся Драко, подходя к подруге со спины. Барс поднял лобастую голову и уставился ему прямо в глаза, а потом душераздирающе зевнул, показав крепкие белые клыки. «А что, было бы неплохо получить такую униформу», — автоматически подумал Малфой. В последнее время эта идея захватила его с головой. Практического смысла, конечно, ноль, зато какой плюс к самооценке. Ну хоть не олень какой-нибудь, уже хорошо, вслух сказал он. Сильный и смелый хищник, это мне по нраву. И тоже одиночка, проницательно заметила Панси, склоняя голову к плечу. Она неотрывно смотрела на картину, и Драко осторожно подошел ближе, встал рядом и немного сзади, почти плечо к плечу. «Скажи мне честно, друг, не будь договоренности между нашими семьями, разве ты стал бы за мной ухаживать?» Драко всерьез задумался над дальнейшей тактикой. «С одной стороны, в таких случаях правду не говорят, девочек вроде бы положено уверять в том, что они самые-самые. С другой стороны, Панси, в первую очередь, была ему подругой, почти даже боевым товарищем, а друзьям не врут. К тому же, она была слишком проницательной, чтобы поверить в комплименты, сказанные не от души. С ней вообще тяжело было изображать романтический интерес. Панси словно видела его насквозь. Иногда Драко радовался этому факту, но в подобных обстоятельствах это очень усложняло ему жизнь. Что такого можно сказать, чтобы сделать ей приятное, но при этом не переборщить? Подруга была объективно красивой, типично паркинсоновской, теплой и живой красотой. При взгляде на нее на ум приходили солнечные лучи, подсвечивающие зеленые листья, лесные цветы и жаркий канун лета, когда в Мэннере особенно пышно расцветали розы. Рисуй Драко лучше, он мог бы попросить Панси стать моделью для лесной пасторали в стиле рококо 55, Вики. Основные темы – вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое времяпрепровождение, элегические, лирические, идиллические настроения, популярные жанры. Пастораль, буколика, светские портреты, галантные празднества. Место контрастов и ярких красок заняла иная, приглушенная гамма цветов, легкие пастельные тона, розоватые, голубоватые, сиреневые. Но все это было совсем не то. Драко подозревал, что при взгляде на маму у папы появляются какие-то иные чувства, чем желание взять в руки кисти и палитру и попросить не двигаться пару часов. «Ты умная и красивая, а еще нам хорошо вместе», наконец поставил он на честность. «Чисто математически шансы на успех очень высокие. Какое выдающееся трезвомыслие», ядовито сказала Панси, оборачиваясь. Ее зеленые глаза сузились, и в этот момент она была очень похожа на Поликсену. «Уже представляю нашу семейную жизнь. Фарфоровый сервиз еще цел, а значит, шансы на успех брака повысились. Тебе как, все нравится в этой картине?» «Вообще-то, да», – неожиданно разозлился Драко. «Мне нравится, но обратное меня тоже устроит. Мой папа вечно подозревает маму в романах, которых, разумеется, нет, они ссорятся, потом мирятся, и все у них чудесно, уже кучу лет. Для семейного счастья тебе нужно колотить сервизы, я не против, могу купить оптом штук 20, поставим их в голубой гостиной, чтобы были под рукой». Панси вся подобралась, будто змея перед атакой, а потом вдруг расслабилась и фыркнула. «Не могу на тебя долго злиться», — удрученно махнула рукой она. «И вообще, сто давно уже было, пойдем искать их, что ли?» Гарри быстрым шагом прошел по коридору на втором этаже и на удачу толкнул одну из дверей слева, не заперто. Лаванда вошла следом, на секунду замешкавшись на пороге. «Ты знаешь дезиллюминационное?» — тихо спросила она, заложив руки за спину и оглядываясь по сторонам. Они заняли чью-то спальню, но комната давно не использовалась. Несмотря на то, что тут было чисто и не пыльно, чужие вещи лежали так, будто их владелец вышел буквально на минутку. Гарри подошел к письменному столу и поворошил пожелтевшие от времени бумаги. Пространные письма какому-то Барте изящным витиеватым почерком, записочка с сердечками от Миллиес, эссе по зельеварению с размашистым великолепно. Он присмотрелся к эссе. Описанное зелье было очень сложным, но суть он вроде бы уловил. Речь шла о ядах и антидотах на уровне жаба, не меньше. Значит, старшекурсник или недавний выпускник. «Так знаешь, дезиллюминационное», — терпеливо повторила Лаванда, и Гарри встрепенулся и покачал головой. «Жаль, так Драко и Панси очень быстро нас найдут». «Ну и отлично», — проворчал Гарри. «Чем раньше Малфой соизволит их найти, тем быстрее они поменяются командами, и можно будет с чистой совестью передать ему с рук на руки его зазнобу. Почему он вообще выбрал Панси, а не Венди?» Раньше Гарри не замечал за Драко такой стеснительности, обычно тот шел к цели напролом, не выбирая средств. «А вот мне все-таки жаль», — загадочно вздохнула Лаванда и села на кровать, застеленную темно-зеленым покрывалом и затененную роскошным балдахином с растительной вышивкой. «Чья это была комната?» «Скорее всего, брата Сириуса», — предположил Гарри, продолжая осмотр. Зеркало в вычурной раме на бронзовых львиных лапах, тяжелые бархатные шторы того же зеленого в черноту оттенка, настоящее логово чистокровного слизеринца, давящая роскошь, слишком помпезная для небольшой комнаты. Он подошел к массивному креслу возле окна и сел, с интересом крутя головой по сторонам. «Да, думаю, эта комната принадлежала именно Регулусу. Правда? Слушай, а что с ним все-таки случилось?» Сидевшая на кровати по-турецки Лаванда понизила голос, и в ее голубых глазах загорелся любопытный огонек. «Я слышала, он пропал без вести, но разве так бывает? Есть же гобелены, всякие семейные артефакты. Все это очень, очень загадочно». Гарри досадливо пожал плечами. Венди следовало подождать с расспросами про чистокровные заморочки до смены команды. Малфой точно не упустил бы такую оказию, расправил бы пышный павлиний хвост и поразил ее своими познаниями. Разве она этого не понимает? Странно, на недальновидную дурочку Браун не походила. «А почему ты решил, что это комната Регулуса, а не твоего крестного?» — продолжила Лаванда, словно не замечая его раздражения. «Сириус был гриффиндорцем, не его цветовая гамма», — пояснил Гарри, покрутив пальцами в воздухе. «К тому же, в его комнате я уже бывал, она дальше по коридору. И знаешь что, ты туда лучше не заходи». «Почему?» — заинтересовалась Венди, и Гарри невольно усмехнулся. «Как они с Панси отличаются?» Та прислушалась бы сразу. Он замялся, пытаясь подобрать слова. В этикете Гарри по-прежнему плавал, но кое-что Малфой сумел в него вдолбить, и было очевидно, что описывать полуголых красоток на плакатах крестного – так себе затея. В итоге он сказал обтекаемо, пытаясь подражать Драко, тот был мастером в таких высказываниях. «Сириус был большой ценитель всяких макгловских штучек, и некоторые из них могут оскорбить твой взор, невинный». «Так даже интереснее», — вопреки ожиданиям воодушевилась Венди и чуть не запрыгала от переизбытка энергии, словно надувной мячик. Она остро напомнила Гарри друга, Малфой тоже порой не мог усидеть на месте. «Теперь не успокоюсь, пока лично туда не загляну. Покажешь мне ту комнату?» Гарри вздохнул и потер лоб. Отказывать без причины было неловко, но на месте Малфоя он давно припер бы себя к стенке и потребовал держаться от Браун подальше. Надо бы как-то объяснить ему, что Гарри никоим образом не претендует на Лаванду, ну вот совсем. Внезапно та насторожилась, прислушиваясь. Потом соскочила с кровати, тихо подошла к нему и приложила палец к губам. Он послушно замер и тоже прислушался. По коридору кто-то шел, причем тихо, крадучись. Лаванда взяла его за руку, потянула за собой, ловко юркнула под кровать и глазами указала наклонившемуся следом Гарри на место рядом, так их вполне могли не заметить. Он поколебался было, но Венди нахмурилась, и он все-таки залез под кровать и устроился возле приятельницы. Портить развлечение остальным только потому, что Малфой сглупил с выбором команды, было как-то некрасиво. «Только тихо», — едва слышно прошептала Лаванда. «Может, они пройдут мимо?» Гарри кивнул и почувствовал, как она нашарила его руку и крепко сжала ладонь. Он повертел головой, примиряясь к тесноте. Кричер, видимо, действительно убирался тут каждый день, несмотря на то, что Регулус не смог бы по достоинству оценить его труд. Пыли на полу не было, и комната не пахла затхлостью и плесенью. Гарри повел носом и, к своему удивлению, уловил фруктовую нотку. Неужто духи? Внезапно для себя он развеселился. Ну вот, кто бы мог подумать, что умный и проницательный Драко будет так хлопать ушами. Что еще Лаванда должна сделать, чтобы друг наконец приступил к решительным действиям, вручить официальную декларацию намерений с гербовой печатью? Дверь все не открывалась, и он попытался выбраться из-под кровати, но Венди потянула его за руку, вынуждая остаться на месте. Через минуту послышался шорох, и кто-то все-таки заглянул в комнату. «Мордрит, для таких случаев пригодилась бы гоминум ревелия», — проворчал голос Драко. «Сколько у Блэков комнат? Кошмар какой-то. Вспомни лучше свой мэнер», — парировала Панси, и ее голос звучал приглушенно, издалека. Видимо, она осталась ждать в коридоре. На троих людей целых два крыла, причем каждая в несколько этажей. «Ну ничего, скоро будет на четверых», — преувеличенно любезным тоном поправил Драко. «Кстати, если захочешь, можешь поменять там все по своему вкусу, мама возражать не станет, она тебя уже очень любит». «Да не стану я там ничего менять», — раздраженной кошкой прошипела Панси. «Вот еще». «Ну как хочешь», — хмыкнул Драко. «Но если вдруг передумаешь, придется подождать до свадьбы, одной помолвки для радикальных перемен будет маловато. Вдруг ты затеешь ремонт, а потом сбежишь из-под венца, а вместо маминых призовых роз уже растут какие-нибудь ирисы, да еще и обои везде переклеены». Он продолжал что-то говорить, его веселый и обаятельный вероломный друг, но Гарри уже не слушал, краем сознания отметив только хлопок двери. Какая-то часть его смутно порадовалась тому, что он лежит, а вторая сухо отметила, что чистокровные заключают помолвки очень рано, ему же говорили, его же предупреждали. Гарри закрыл глаза и почувствовал, как рядом завозилась лаванда. «Мне очень жаль», – прошептала она, и он кивнул, не открывая глаз и сам не понимая, что именно подтверждает. «Но так и правда лучше для всех, они ведь одного круга, а мы с тобой другие, попроще, и это даже хорошо, понимаешь?» Гарри снова кивнул, хотя на самом деле ни черта не понимал. «Драко и Панси помолвлены, им же нет и 13, что за бред? Или в этом сумасшедшем мире такие важные решения принимаются чуть ли не с пеленок? И если они помолвлены, то почему молчали? Если бы Гарри знал, то...» «То что?» — спросил холодный голос внутри, то ли Том, то ли он сам, и ответил себе же. «Да ничего, ничего бы не изменилось, он по-прежнему подружился бы с ними на первом курсе, просто потому, что именно они были его домом. Гарри ведь пробовал сблизиться с Гермионой и Роном, он честно пытался, но с ними все было не так, Паркинсон и Малфой успели отравить его своим проклятым слизеринским ядом, обвить змеиными кольцами. Но они ничего тебе не обещали», — участливо продолжил внутренний голос. «Кроме дружбы, конечно, и они по-прежнему твои друзья, даже если помолвлены между собой, разве этого тебе не хватает? Раньше ведь хватало, а теперь вот не хватает», — со злостью ответил Гарри сам себе. «И уже давно не хватает, хотя он не знал, когда именно это началось. Посоветоваться бы с кем-то, с каким-нибудь взрослым, только не с Поликсеной, с мужчиной, но теперь уже поздно обращаться за консультацией, что он этому взрослому скажет? Дяденька, у меня есть подруга, о которой я забочусь куда больше, чем положено, но это не точно, потому что я не знаю, каково это, когда тебе кто-то нравится. Какая разница, что Гарри чувствует, если его опередили еще до их спонси знакомства, или когда там Малфой и Паркинсон и договорились?» Гарри не хотел торопить события, он пытался спокойно разобраться в себе и в своих странных, путанных мыслях и желаниях, дать им спонси время вырасти и все осознать, и в итоге проиграл гонку еще до старта. «Печальное зрелище, господин герой, ну не переживай так», — сочувственно пробормотала лаванда и вдруг ткнулась ему в щеку носом, и Гарри замер, будто окаченный холодной водой. «Зато ты что-то совсем не переживаешь», — подозрительно сказал он, осторожно отстраняя ее от себя. «Я думал, Драко тебе нравится, а ты ему», — убито добавил Гарри про себя. «Я действительно думал, что ты ему нравишься, или все-таки нравишься, но он выбрал Панси, потому что так велел ему папа». «Ничегошеньки я в этих чистокровных волшебниках не понимаю, объясняй, не объясняй, все без толку». «Драко, мне», — удивилась лаванда и улыбнулась, заиграв ямочкой на щеке. «Да нет же, глупый, мне нравишься ты, а вовсе не Малфой». И тут Гарри с кристальной ясностью понял, что в этом диалоге пора ставить точку, иначе он свихнется прямо тут и сейчас. Он молча перекатился и выбрался из-под кровати, а затем подал руку лаванде, но та не стала вставать, так и села на полу, прислонившись спиной к кровати, обняв колени и глядя на него снизу вверх. В этой позе она казалась очень беззащитной, как птичка с подбитым крылом, ласточка или воробушек. Гарри жестко одернул себя. «Никому твои рыцарские потуги не нужны, уймись уже. Все-таки Драко был прав. Я тебе совсем не нравлюсь, да?» — спросила Венди, и он честно задумался. Браун не могла не нравиться, Гарри же был не слепой, объективно она была очень красивой, веселой и умной, но ничего внутри не трепетало и даже не ёкало. «Как, ну вот как Панси и Драко собираются быть вместе, если они тоже друг другу не нравятся? Ладно еще Драко, с Малфоем трудно хоть что-то наверняка понять, но еще летом Панси избегала его прикосновения и взглядов». «Точно, лето. Видимо, помолвка случилась летом, а Поттера в известность не поставили, потому что на самом деле он не их круга. Герой с дутой славой, взлетевший так высоко только благодаря тому, что лорд соизволил убиться именно об него». Мысли становились все горше и злее, и Гарри резко оборвал их. Он подумает об этом позже, когда успокоится. «Ладно, можешь не отвечать, у тебя все и так на лице написано», — помолчав, печально подытожила лаванда. «У меня на лице написано, что я наивный дурак, прямо большими такими буквами, да», — Угрюмо переспросил Гарри и тоже сел на пол, только по-турецки. «Я не знаю, нравишься ты мне или нет, Браун, я об этом вообще не думал. Был уверен, что Драко к тебе неровно дышит. Что за ерунда с помолвками в 12 лет? Чистокровным что, заняться больше нечем? Драконья оспа уже вылечена, тайная комната обнаружена». Он прикусил язык, но Лаванда не заметила ничего подозрительного. «Драко Малфой, птица совсем не моего полета», неожиданно серьезно и жестко ответила она. «Даже если бы я ему нравилась, а это не так, его отец никогда не примет меня в качестве невестки. Ни связи, ни денег. А вообще смешно вышло, какая-то комедия положений». Она хмыкнула, но Гарри шутку не оценил, он не готов был увидеть тонкую иронию во всем произошедшем. «А насчет помолвок все просто», доброжелательно продолжила Лаванда. «Нас очень мало, и все мы крепко связаны между собой, потому брак – это серьезная затея. Нужно много чего учесть. Родственные узы, положение семьи и деловые интересы. Так что лучше начинать переговоры заранее, иначе к 15 годам все приличные партии будут давно разобраны». «Ты как-то очень откровенно об этом говоришь», – заметил Гарри, и она улыбнулась. Венди вообще часто улыбалась, он давно это заметил, правда, тогда думал, что целью было очаровать Драко. «Дурак, какой же он все-таки слепой дурак». Гарри внезапно понял домовых эльфов, ему тоже отчаянно захотелось побиться головой обо что-нибудь твердое. «Веточки омелы он для них с Малфоем развесит, ну надо же, это правда нашего мира», просто и прямо сказала Лаванда. «Конечно, любовь есть, куда же без нее, я бы хотела выйти замуж за кого-то, кто будет мне по-настоящему нравиться, но надо думать о семье, мы еще не до конца укоренились в Британии». Забини пошли тем же путем, только стартовая позиция у них изначально была удачнее, чем у Браунов, потому мадам Розабелла и заполучила в супруги одного из священных 28. Услышав про Патрокла Паркинсона, Гарри с усилием потер лоб и прикусил язык. Иногда, если очень тянет высказаться, ни в коем случае нельзя потакать этому порыву. «Интересно, тот вообще спросил Панси?» Посоветовался с дочерью, прежде чем одним махом решить ее судьбу. Гарри медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Все разговоры с Драко, все обсуждения уклада чистокровных говорили ему, что Патрокл вполне мог продиктовать наследнице свою волю, не интересуясь ее мнением. С другой стороны, разве невзгоды Панси по-прежнему являются заботой Гарри, да или нет? А вообще помолвка, это ведь еще не свадьба, трезво заметила Венди, накручивая золотистый локон на палец с таким видом, будто пыталась этот самый палец оторвать. Но я не знаю, что должно случиться, чтобы Малфой выпустили Паркинсон из своих лап, они же цепкие, словно крапы. Цепкость одного конкретного Малфоя Гарри уже успел оценить, он внезапно вспомнил, как Драко по-хозяйски схватил Панси за руку, и ему стало тошно. Отлично, летний кошмар возвращается с новой силой. Теперь придется наблюдать за событиями прямо из партера, и надеяться больше ни на что, все уже официально, его лучшие друзья будут вместе, отдельно, вдвоем, а он останется за бортом, если только не. Гарри пристально взглянул на Лаванду. Ну а что, красивая девочка, умная и образованная, что там еще имеет значение? Давай встречаться, что ли? С плеча рубанул Гарри, наполовину ожидая, что она отвесит ему пощечину, но Лаванда только загадочно улыбнулась. А ей бы пошла полумаска, отвлеченно подумал он. Как на балу маскараде в честь наших спонсей именин. Как у вас это все происходит? Как у всех остальных людей, мурлыкнула Лаванда, только с поправкой на строгую мораль. Мы ходим под ручку, ты даришь мне подарки, только не очень дорогие, это было бы неприлично, а если Дуэнни отвернется, я даже могу поцеловать тебя в щечку. Ну или ты меня, это уже как пойдет, трезво поправила себя она, и Гарри почувствовал, как внутри нарастает волна истеричного смеха. Молодец, герой, дождался, дотянул, не желая гнать коней, и вот тебе описание свидания в магической Британии, получи и распишись, очень консервативно. Ну вот что ему стоило переговорить с Панси раньше, чего именно он боялся, каких непоправимых шагов. Разве Гарри не смог бы походить с ней под ручку? Смог бы, конечно, и даже в щечку поцеловать, собравшись с духом и при условии, что это, как ее Дуэнни отвернется. Что еще за Дуэнни? Полузадушенно спросил он, пытаясь сдержать не то смех, не то слезы, и Лаванда нахмурилась, но тут же расслабилась, водилась за ней такая странная привычка. Ну в Хаге Дуэнни нам и правда не грозит, подумав, уточнила она. Вместо нее будут дракоспанси. Это тоже считается вполне пристойным. Ах да, где-то через полгода тебе следует определиться со своими намерениями. Какими намерениями? Опешил Гарри, и она улыбнулась как-то по-взрослому, очень грустно. Обычно серьезными, но в твоем случае, пожалуй, никакими. Слушай, я же вижу, что совсем тебя не интересую. Хочешь вышибить клин клином? Ну или что ты там себе надумал? Попытаешься вызвать у Панси ревность, или усыпить бдительность Драка? Если что, я совсем не против, можешь на меня рассчитывать, но при одном условии. Видишь ли, Гарри, ты мне нравишься, но мне нужно думать о будущем, так что учти. Через полгода, к 1 сентября, мне придется с тобой расстаться и переключиться на кого-то более реалистичного. Она развела руками с извиняющейся улыбкой, и этот спич неожиданно задел Гарри за живое. Надо же, и Браун туда же. Почему никто в упор не видит в нем перспективу? Почему это я нереалистичен? Угрюмо спросил он, глядя на нее из-под лобья. Чем именно я тебе не подхожу? Да всем ты мне подходишь, быстро вскинула руки Лаванда. Просто я подумала, что нужна тебе только как ширма. Очевидно же, что на самом деле тебе нравится Панси, а я так понарошку. Ну уж нет, отрезал Гарри очень уверенным тоном, отлично зная, что врет сам себе. Никаких понарошку. Встречаемся так встречаемся. Как там объявляются эти ваши серьезные намерения? Надо убить дракона и принести его голову, протрубить в рог с астрономической башни? Да нет, со смешком покачала головой Лаванда. Всего лишь познакомиться с моей бабушкой и, если она тебя одобрит, через пару лет обручиться. Но это когда еще будет? К тому же я от тебя совсем ничего не жду. Ну вот правда. Гарри открыл было рот, чтобы дать ей слово, но тут же его закрыл. Пора было учиться жить своим умом, он слишком привык полагаться на друзей. Легко расслабить извилины, когда под боком всегда есть живая энциклопедия по устройству магического мира, причем сразу в двух версиях. Сам по себе Гарри понятия не имел, как заключаются помолвки. Вот даст он сейчас обещание, и что потом? Может, Панси тоже так попалась, или ее отец? Нет уж, с громкими заявлениями он, пожалуй, повременит. Пойдем готовиться к ужину. Только и сказал Гарри, вставая и снова подавая Лаванде руку, и на этот раз она приняла помощь. «Разве мы не будем ждать, пока они нас найдут? Считай, что уже нашли», – процедил Гарри и направился к двери, крепко держа Браун за руку. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Моя бета временно ушла в Реал, ее подменяют Вальхосадовская и Миледи В, которым я очень благодарна за помощь. Немало отличных идей подал Некроскоп. С их участием глава определенно стала лучше. На картину можно полюбоваться здесь. Она создана специально для этой главы. https://ipco.b2v01cn. Примеры картин в стиле рококо. Https It Spitz Leviornalcom Dambusin 18 706 515 201 769 201 769. Оригинал JPG. Https Cities Gaglitzom City Yanantainivatiau 1684 RSRC 1 trillion 421 milliard 266 510 699. Хамистил Рококо Баучер 20 JPG. Глава 17. Три сочельника. Эвана Розье, в девичестве Роули, была очень красивой женщиной. Большие, как у Лани, карие глаза, нежная кожа, точеная шея, хрупкость которой подчеркивал выпавший из высокой прически локон. Наре нравились женственные платья в крупный цветочный узор с юбкой солнцем, самоцветные гребни в темных волосах и широкие стрелки, придававшие ей сходство с египетскими царицами. Увидев ее под окнами дома под руку с дядюшкой Ренаром, растерянно озирающуюся по сторонам, Поликсена сама не заметила, как птицей слетела по лестнице вниз. «Тетушка Нора», — растрогалась она, встретив их с мужем на крыльце, — «вы совсем не изменились, детка», — улыбнулась та и ласково погладила ее по щеке. Поликсена закрыла глаза и накрыла изящную ладонь своей, пытаясь продлить этот момент. «Ты тоже чудесно выглядишь. Пойдемте в дом, девочки», — засуетился Ренар, учтиво открывая жене дверь. За порогом он бережно снял с ее тонких плечей бежевое пальто, поправил гребень в волосах и согрел ей пальцы своим дыханием. Ивана рассеянно улыбалась его заботе, А Поликсена отвела глаза. Смотреть на эту сцену почему-то было невыносимо больно, аж дыхание перехватывало. Мацехаре, кто сегодня приглашен? Из взрослых, только вы, но у меня стихийно образовался филиал Хогвартса, сразу четверо второкурсников, бодро отрапортовала Поликсена. Надеюсь, они вас не утомят. Ах, дети, оживилась Нора, с любопытством поглядывая на лестницу, ведущую на второй этаж. Ну что ты, дети, это чудесно, я люблю проводить время с подрастающим поколением. Милый, но почему мы не взяли с собой Феликса? Он бы порадовался новой компании. Ренар едва заметно дернул уголком рта, а потом сказал очень мягко. Феликс гостит у твоей семьи, Нора, он уже взрослый мальчик. Ну какой же он взрослый, укоризненно и немного снисходительно покачала головой Эйвонора. Ему ведь всего 11. Поликсена остро взглянула на Ренара, и тот едва заметно кивнул. Она расстроилась. Видимо, слухи все-таки были правдивы, и сознание матери Эйвона и Феликса так и осталось в далеком 78-м, когда оба ее мальчика еще были с ней. «Пойдемте выпьем по стаканчику шерри в качестве аперитива», — предложила Поликсена, указывая наверх. «Сегодня все по-домашнему, без фанфар. Стол уже был накрыт, и в камине уютно потрескивали поленья, заставляя хрустальную люстру переливаться разноцветными искорками. Огромная пушистая ель в углу радовала глаз богатым убранством. Беззвучно хлопали крыльями фарфоровые ангелы, дудели в трубы солдатики в бордовых мундирах и горделиво изгибали длинные шеи лебеди, пытаясь дотянуться клювом до золоченых орехов. Кричер стоял на вытяжку возле стола, и Поликсена с удовольствием отметила, что пушистые оленьи рожки на обруче ему очень идут. Она всерьез задумалась, не сделать их ли постоянным атрибутом униформы. Вид у домовика был залихватский и очень праздничный. «Мадам», — проворковал он, низко кланяясь Эйвонаре, «домовой эльф Кричер будет рад услужить благородной госпоже Розье. Да-да, он будет очень рад. Детка, у тебя появился собственный эльф», — обрадовалась Нора, занимая свое место за столом, справа от торца. «Неужели Кассиопея прислушалась ко мне и выделила тебе камердинера? Конечно, горничная была бы куда более уместна». Поликсена вздохнула, садясь во главе стола. Предстоял непростой вечер. Для тетушки Эйвонары на первом плане по-прежнему были события и люди, всем остальным миром давно оставленные в прошлом. Ренар, предусмотрительно отодвинувший стул обеим дамам, сел напротив жены, по левую руку от главы, и устало прикрыл глаза. Глядя на него, Поликсена невольно задумалась о том, смогла бы она сама столько лет заботиться о дорогом человеке, сдерживать злость, горечь и отчаяние, а также ценить редкие моменты просветления. Уважение, которое Поликсена и так испытывала к крестному, только возросло. «Вероятно, Иван тоже заглянет на огонек», — заговорщицки прошептала Нора, и Поликсена до боли прикусила губу, чтобы не выдать свои чувства. «Он всегда опаздывает, мой мальчик, но обязательно придет, вот увидишь, он так любит праздники, шум, веселье». «Кричер, Шерри», — велела Поликсена, — ей срочно требовалось выпить. Благословенный 78-й хороший был год. Год, когда все еще были живы. Пора было завязывать со спиртным, как она уже сделала с сигаретами, но последние полгода выдались богатыми на события, а сбрасывать пар в мглах, как раньше, Поликсена не рисковала. Где леди Блэк, а где кутеж в лондонском даунтауне? Но откуда же тут дети? Внезапно встревожилась Нора, и между ее летящих бровей пролегла глубокая и ломкая морщинка. «Ты ведь сама едва выпустилась, а за детьми должны присматривать взрослые. И где мы, собственно, находимся?» Поликсена не нашлась с ответом и перевела просительный взгляд на Ренара. Тот вздохнул и, потянувшись через стол, накрыл руку жены широкой ладонью и поймал ее мечущийся взгляд. «Конфундус», — ласково прошептал Розье, и Эйвонара замерла, глядя куда-то вглубь себя, а потом светло улыбнулась. «Какая очаровательная елка!» — воскликнула она, переводя взгляд в угол и любуясь многочисленными игрушками. «Узнаю солдатиков, наследство Касси, насколько мне помнится. Неужели это часть твоего приданого? Это так трогательно, что они вернутся к Блэкам. Я всегда знала, что в глубине души Кассиопея признает ваше глубокое сходство натур». Поликсена удивленно подняла брови. Сходство между ней и маман не было ни накнат, но спорить с Норой не хотелось, видимо. Конфундус сбивал ей фокус, возвращая обратно в блаженное неведение. «Если она начинает задумываться и вспоминать, потом становится только хуже», — горько прошептал Ренар, пристально наблюдая за плавными и спокойными движениями жены. «Она пытается покончить с собой, Мацехаре, Я пока не могу ее отпустить, ты ведь меня понимаешь?» Поликсена сочувственно кивнула. Такой извращенный вид эгоизма находил в ее душе самый горячий отклик. В этом они с Крестным были очень похожи. Она тоже никогда не умела отпускать с концами. «Так где же дети?» — повернулась к ней Эйвонара. «Мне очень хочется с ними познакомиться. Как жаль, что Феликса с нами нет. Милый, так почему мы не взяли его с собой?» «Феликс гостит у Роули», — безмятежно повторил Ренар то, что уже говорил в прихожей и, как Поликсена подозревала, еще несколько раз по пути на Гримма 12. «Ему пора готовиться к Хогвартсу, Нора, развивать самостоятельность. Я так за него волнуюсь», — призналась тетушка Эйвонара, разглаживая салфетку на коленях быстрыми нервными движениями. «Надеюсь, он попадет на факультет, где найдет верных друзей. Как жаль, что Иван уже выпустился и не сможет взять над братом шефство. Уверена, что с Ликсом все будет в порядке», — горячо заверила Поликсена, одним глотком допивая шерри. «Хоть здесь можно было не кривить душой, с Феликсом и правда все было в порядке, если не считать жгучей, разъедающей душу ненависти к Аврорату в целом и к Грюму в частности. Славный младший брат Ивана, любивший делать драконов из папье-маши, а потом оживлять их трансфигурацией, был распределен на Слизерин, в нужный срок стал старостой, но после выпуска предпочел блестящей карьере и положению наследника охоту на змеи зубов в Перу. Они виделись пару раз, когда он бывал в Британии, и судя по его рассказам, Феликс не собирался возвращаться на родину. «Я попытаюсь убить Грюма, если его увижу», — горячо шептал Лекс после ужина в тупике алхимика, когда они стояли под козырьком в густых августовских сумерках и курили. «И он совершенно точно меня прикончит, как уже прикончил Эйвона. Мама и так не в себе, но это окончательно ее добьет. Нет, мне нельзя возвращаться в Британию насовсем. По крайней мере, пока. Я бы хотела, чтобы он поступил на Хаффлпафф», — мечтательно сказала Нора. «Барсуки всегда поддерживают друг друга, а Феликсу это очень нужно, особенно теперь, когда Эйвона». Она вдруг застыла с открытым ртом, будто птичка с распахнутым в безмолвном крике клювом, и Поликсена с отчаянием прикрыла глаза, уже зная, что за этим последует. «Конфундус», — тихо сказал Ренар, и открывшая глаза Поликсена заметила, как поникли плечи Крестного. «Я давно уже колдую его без палочки, а при детях постараюсь и невербально тоже. Наверное, нам все-таки не стоило приходить». «Пустое», — твердо сказала Поликсена. «В этом доме вам всегда рады». В коридоре послышались шаги, и она обернулась на стуле в сторону двери. В комнату чинно вошли Драко и Панси, причем племянница опиралась на руку младшего Малфоя. Поликсена даже растрогалась, выглядели они просто прекрасно, не дать не взять миниатюрные Люция и Нарцисса. При виде гостей Драко поклонился, а Панси сделала книксон и тепло улыбнулась Ренару. «Мистер Розье, очень приятно снова вас видеть», — сказала она, позволив приятелю усадить себя за стол. «Вы сегодня с супругой, Эйвонара?» — представилась та, с любопытством поглядывая на нее. «Как тебя зовут, дитя?» «Персефона, но мне привычнее Панси». Поликсена порадовалась, что заранее предупредила всех о состоянии мадам Розье и попросила не называть фамилий. Не хватало еще, чтобы Нора начала разбираться, откуда у крестницы взялась племянница-подросток и где они вдвоем откопали неучтенного Малфоя. Вишенкой на торте стало бы появление звезды вечера, Гарри Поттера, где герой магической Британии, там и лорд, а где лорд, там и гибель Ивана, а за ней и очередной конфундус. «Драко, мадам Розье, к вашим услугам», — чопорно представился Малфой, садясь по правую руку от Панси. «Какое славное имя», — с улыбкой заметила тетушка Эйвонара. «Очень характерное, блэковское. Ты связан с этой семьей узами родства, хотя что я говорю, блэки отметились на всех гобеленах, у кого их только нет». Напрягшаяся было Поликсена расслабилась и хмыкнула про себя, играя с ножкой бокала. «Ну да, верно подмечено, блэки славились плодовитостью и любили пристроить девиц на выданье в самые разные семьи, как пахарь разбрасывает семена». Что-то царапнуло, привлекло внимание, но с мысли ее сбило появление нового действующего лица, лаванды в морозном голубом платье, да не одной, а с кавалером. «Простите за опоздание», — отчеканил воспитанник, склоняя черноволосую голову и едва не прищелкивая каблуками, как какой-нибудь молодцеватый драгун. Поликсена им залюбовалась. Твилфит ставил на кон свою шляпу, что темно-синий китель а-ля Дурмстранг будет Гарри к лицу, а она сомневалась, и совершенно зря. Двойной ряд пуговиц, золотое шитье, украшающее излишне строгий крой. В нем Гарри чем-то неуловимо напоминал Регулуса, и его блэковская кровь становилась еще заметнее. Поликсена со всевозрастающим удивлением проследила, как он подвел свою даму к стулу, усадил ее по всем правилам и занял место рядом, напротив Драка. «Простите, мы задержались», – тихо повторила Лаванда, поправляя пышную французскую косу, и Поликсена насторожилась, румянец на щеках девочки разыгрался не на шутку. «Неужели первые робкие чувства уже так рано?» – с тоской подумала она, растерянно потирая бровь. Остро захотелось попросить у Кричера грелку, теплое молоко с медом и колпак на ночь, ну или что там полагается умудренным жизнью Матронам. Еще надо бы убрать подальше Амелу. Похоже, Поликсена сильно погорячилась, щедро развешивая ее по углам и дверным косякам. И когда дети успели вырасти, она же вроде бы не выпускала их из виду. Озадаченно спросила Поликсена сама себя, а затем кивнула Кричеру, и тот засуетился, подавая горячее. «Какой чудесный сегодня день!» Тем временем просиял Драка, а затем встал и торжественно поднял бокал с лимонадом. Поликсена собиралась одернуть мальчишку, но отступилась. Становиться на пути у Малфоя, пускай даже мелкого, причем в упор не понимая сути интриги, было не лучшей идеей. «Я хотел бы поднять тост за присутствующих дам, за мою очаровательную будущую невесту, Персефону». Он повернулся к Панси, высоко державший подбородок и глядевший куда-то поверх головы Лаванды, и солнечно ей улыбнулся. «За гостеприимную леди Блэк». Пытаясь сдержать смех, Поликсена учтиво кивнула в ответ. «За мадам Розье, а также за прелестную спутницу моего друга Гарри, Лаванду». «За девушку твоего друга, Лаванду», спокойно поправил воспитанник, и Поликсена плотно сжала губы, чтобы ничего не ляпнуть, и потянулась за своим бокалом. У нее резко пересохло во рту. «Амелу нужно убрать срочно, вот прямо сегодня. Брауны, брауны», она знала об этой семье очень мало. «Чистокровные, незаметные и нейтральные, таких пруд-пруди на Гриффиндоре и Хаффлпаффе. Ну хоть не дочка Мелинды и Артура», подбодрила себя Поликсена и жестом велела Кричеру налить еще. «Чудесные новости», не своим голосом сказала она, поднимая заново наполненный бокал, и чем-то очень довольный Драко сел обратно. «Действительно, поддержу тост. За нас, прекрасных дам». Поликсена обвела взглядом весь стол и остановилась на Панси. Та сидела с идеально ровной осанкой, в винном платье до колен с кружевными манжетами и стоячим воротничком, похожая на маленькую королеву. В темных волосах был заколот трансфигурированный цветок красного гибискуса, ресницы опущены. На лице племянницы не было ни тени эмоций, одна только вежливая улыбка, но у Поликсены почему-то больно закололо под сердцем. Она прищурила глаза и перевела взгляд на Гарри. Тот внимательно слушал оживленный щебет Лаванды и обаятельно ей улыбался, но глаза его оставались холодными, а на своих друзей он подчеркнуто не обращал внимания. При виде этой сцены Поликсене в голову пришла неожиданная мысль, и сначала она отмела ее, как форменный бред, но Гарри так старательно не смотрел на Панси. «Неужели Север был прав?» – недоуменно подумала Поликсена. «Да нет, не может быть, чтобы та ему нравилась. Это просто дружба или нет?» Она поймала быстрый взгляд, словно кинжальный удар, который воспитанник все-таки бросил через стол, и нахмурилась. «Ну что же, придется извиниться перед Снейпом, дважды в сутки и сломанные часы показывают верное время. И все же, какая драма, Мерлин Всеблагой!» Поликсена навскидку припомнила собственный второй курс, но в голову не приходило ничего даже отдаленно сравнимого по накалу страстей, все они начали сходить с ума куда позже, курсу к четвертому-пятому. Кроме, разве что, Севера, тот определился сразу и навсегда, но друг всегда и во всем опережал программу. «Вот оно, тлетворное влияние акселерации», — тоскливо подумала Поликсена. Северус порой проезжался на эту тему, ядовито уверяя, что нынешние детки не чета прежним поколениям, а она, наивная, смеялась и, видимо, зря, заслуженному педагогу виднее. Под чужие неторопливые разговоры Поликсена задумчиво пригубила белое вино и крепко задумалась. Несмотря на чудные открытия вечера, помолвка остается в силе, и, видимо, Драко выбрал именно этот день, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Сильное заявление, и момент выбран удачно, за праздничным ужином никто не станет выяснять отношения. Поликсена вздохнула и вопреки правилам приличия тихонько побарабанила пальцами по столу. Она была позорно не готова к зарождающимся подростковым страстям. «Панси, конечно, девочка на диво благоразумная, за нее можно не беспокоиться, а вот Гарри с ним надо бы поговорить, и желательно мужчине. Первыми на ум ожидаемо приходили брат, Люций и Север, но все эти кандидатуры были так себе. С Патроклом у Гарри был вооруженный нейтралитет, Люциус находился на стороне обожаемого сына, а на попытке представить Севера в роли понимающей отцовской фигуры воображения Поликсены, уж на что натренированной трансфигурацией, со скрипом заклинивала. Она покосилась на Крестного, но тот тоже не подходил, сама она доверяла Розье всецело, но Гарри видел его впервые в жизни. Вернон Дурсль был очень рад навсегда попрощаться с чудным племянником жены и вряд ли оценил бы их появление на своем пороге. Наконец ей пришла в голову неожиданная идея, и Поликсена, покрутив ее туда-сюда, признала вариант сносным, как говорится, на безрыбье. «Десерт», — предложила она вслух, и Лаванда тихонько захлопала в ладоши. Поликсена присмотрелась к ней повнимательнее и решила, что эта девочка ей все-таки не нравится. Впрочем, неприязнь была спонтанной и нерациональной, ее корни были то ли в том, что Браун неожиданно оказалась соперницей Панси, то ли в том, что сама Поликсена не готова была делить воспитанника с первой попавшейся девицей. «У нас сегодня пудинг и шарлотка с яблоками. Скажите Кричеру, что вам больше по вкусу, леди Блэк, а можно мы немного потанцуем?» Скромно опустив ресницы, спросила Лаванда, и Поликсена невольно усмехнулась. А ведь боевая девчонка, с огоньком и инициативой, хоть и притворяется сладкой булочкой. Она собиралась ответить отказом, просто так, потакая редкому приступу вредности, но Панси присоединилась к просьбе, и Поликсена нехотя кивнула. «Кричер, принеси из кабинета патефон, я его заколдую», — попросила она и почувствовала, как ей на руку мягко легла ладонь Эвонры. «Детка, почему все зовут тебя Леди Блэк?» — шепотом спросила та. «Неужели ты тайно сбежала и обвенчалась с Сириусом, или все-таки с Риджи? Регулус, чудесный мальчик, очень милый, и подошел бы тебе значительно лучше, чем его непутевый братец. Но на свадьбу могла бы и позвать, я бы хотела поглядеть на тебя в венке из флёр-д'оранжа». Поликсена накрыла ее ладонь своей и через силу улыбнулась. Слов не было, одна бесконечная горечь, и казалось, что она вот-вот затопит ее с головой. Благословенный 78-й сменился катастрофичным 79-м, годом резких перемен, годом дуэли с Севером, годом, когда у леди Вал закончилось ее почти безграничное терпение и она лишила своего старшенького наследства. Спасибо хоть из рода не вышвырнула, видимо, Орион встал горой, иначе свадьба с топором накрылась бы медным тазом. «Конфундус», сосредоточившись, шепнула она, и Нора моргнула, а потом ее черты расслабились, и она мечтательно улыбнулась. «Я тоже с удовольствием потанцую», сказала она, поворачиваясь к мужу, и Ренар с готовностью кивнул и встал, протягивая ей руку. Поликсена проследила за ними взглядом. Крестный вел жену бережно и осторожно, как несут нежный цветок, стараясь не помять хрупкие лепестки. Они закружились на середине зала. Эвонра с ее шармом южной красавицы 56, Вики. Характерное для США устойчивое выражение и стереотипное представление об американке юга с высоким социально-экономическим положением. Архетип южной красавицы включает в себя гостеприимство, культивирование красоты, а также легкое кокетство, совмещенное с целомудрием и очарованием. Южные красавицы, чаще всего леди, Скарлетт Охранившот, и Ренар, словно сошедшие с экрана черно-белого кино. За ними, не дожидаясь музыки, встал Драко, приглашая Панси на танец. Поликсена внимательно проследила за тем, как племянница вложила руку в его ладонь и тоже встала. Голову она продолжала держать очень высоко. Точно, дракклавы танцы, с досадой подумала Поликсена. Эту часть образования она как-то упустила из виду, но Драко хорошо натаскали, мальчишка вел вполне уверенно, умело сглаживая огрехи партнерши. 5 баллов Малфоим, минус 10 Паркинсоном. Последними на импровизированный танцпол вышли Гарри и Лаванда. Учитывая макгловское воспитание героя, они даже не пытались вальсировать и просто замерли на одном месте, перетаптываясь с ноги на ногу. Лаванда положила руки Гарри на плечи и вся сияла, аж глазам было больно, ну вот Поликсена их и отвела, а что на них навернулись слезы, так это от яркого света, а вовсе не от того, что она расчувствовалась, как клуша Молли Уизли. Наконец Кричер торжественно, на вытянутых руках, принес патефон, и Поликсена навскидку припомнила несколько макгловских мелодий. Вальсировать под Штрауса надо на скучных до зевоты светских раутах, а не на уютных посиделках в узком семейном кругу. Нора замерла на мгновение, вслушиваясь в бойкий ритм, а потом легко подстроилась, И была она такой живой и веселой, что Поликсена отчетливо поняла, сегодня она все-таки будет реветь в подушку, как первокусница с Хаффлпаффа, а еще, снова курить в открытое окно, тоскуя сразу по всему и по всем, ушедшим безвозвратно, как за ними не тянись. Пары кружились, Кричер довольно кивал, сверкая из угла увлажнившимися глазами, а Поликсена сидела за столом в одиночестве и жалела о том, что не позвала Севера, был бы у нее хоть партнер по танцам. Северус с силой оттянул воротник и глубоко и жадно вдохнул холодный воздух. Над астрономической башней раскинулось бесконечное звездное полотно, словно кто-то рассыпал по черной ткани пригоршню белого бисера. Традиционный рождественский ужин в большом зале в этом году не задался. Альбус рано ушел спать, сославшись на стариковскую усталость. Флитвик и Помана и вовсе уехали, а из оставшихся коллег более-менее ровные отношения у Северуса были только с Люпином. Да и те он не больно-то хотел афишировать. Он ушел как раз вовремя, Синистра и Вектор затеяли танцы и явно присмотрели себе в партнеры их с Римусом, а Северус никогда не умел отказывать так, чтобы не задеть чужие чувства. «Любуетесь созвездием Кассиопеи?» — игриво спросил женский голос, и он резко обернулся, досадуя на собственную невнимательность. В дверях, выходивших на смотровую площадку, стояла раскрасневшаяся Аврора Синистра. «Не знала, что вы тоже цените красоту ночного неба. Я ценю одиночество», — прокаркал он, поворачиваясь обратно к зубцам. «Простите, коллега, но я не лучшая компания для сочельника. Вы такой загадочный, Северус», — вздохнула Синистра, подходя ближе и становясь рядом, так, чтобы задеть его широким рукавом. «Так и тянет узнать, что скрывается под вашей ледяной броней. Разумеется, личная драма романтического характера», мягко и вкратчиво сказал он, глядя ей в глаза, и Аврора, застыв на пару мгновений, досадливо усмехнулась и отвела взгляд. «Эти ваши шуточки. Послушайте, ну вы ведь должны нас понять. У общества складывается именно такое впечатление. Молодой, успешный мужчина заточил себя в мрачных подземельях и за столько лет не удосужился обзавестись ни семьей, не даже просто парой. Это очень подозрительно, коллега, а люди склонны искать объяснение подозрительным вещам.